Он совсем растерялся и не знал, что сказать. И вдруг, словно позабыл все английские слова, «Но где Федерико?» — с трудом пролепетал он по-английски. Шейла еще крепче сжала его локоть. «Не обращай внимания на Федерико, держись за маму», — ответила она по-английски. Морпиоли, наверное, перевел бы это выражение дословно. Он остался с мамой, не уловив двусмысленности. «Морпиоли? Но что ему надо? Кто о нем вспоминает? И вообще, кто такой этот Морпиоли?» Со счастливой улыбкой прошептал Феличе Бонетто. Прождав минут 10 в шумном переполненном кафе, Лело помрачнел. Люди входили и выходили, кто-то радостно показывал приятелям свои покупки, а ему становилось все грустнее. Ну, допустим, еще не ровно полдень, но ведь они договорились встретиться около полудня. Раньше это для Массимо означало без 10, без 11:45, а было время и 11:30. Он нервно раздавил окурок сигареты. И потом эта история с Кастаманьей, если вдуматься, она вовсе не из приятных. Рино наверняка зашел к нему утром домой и увидел в дверях записку для Массимо. Тогда почему же он все-таки устремился за ним в балун? Может, нежный тон записки до того его расстроил, что он решил, Лело поежился, вспомнив о мужьях, которые после 5-10 лет официального развода вдруг приходят к своим бывшим женам и убивают их у самых дверей квартиры. Да нет же, нет. Рино совсем не такой человек. Скорее, он наоборот решил, что записка довольно сухая, и приехал сюда, чтобы тайком понаблюдать, как они встретятся с Массимо. Будет следить за ними, скрываясь в толпе, и стоит ему или Массимо, ну, скажем, недовольно пожать плечами, как Рино вновь преисполнится надежды. «Я умею ждать». Это были последние слова, которые сказал ему Рино при расставании. И тут церковные колокола зазвонили, возвещая о наступлении полудня. Лело чуть не задохнулся от бессильного гнева. Он не инженер Кастаманьи. Уж не думает ли сеньор Массимо Кампи, что его будут ждать часами? Он торопливо заплатил за аперитив и вышел на площадь. Если Кастаманье притаился где-нибудь за углом, тем лучше. По крайней мере, увидит, что Лело не стал ждать этого наглеца Массимо. Он осторожно огляделся вокруг. Мало ли что этому Рино взбредет в голову, но никого не увидел, ни Рино, ни Массимо. Тротуары вообще были пусты. Народ теснился на центральной площади, там, где в ящиках, потрескавшихся чемоданах, а то и просто на парусине или мешковине, было разложено старье балуна, ржавая металлическая посуда, облезлые глиняные вазы, замки, связки причудливых ключей. Лело, не спуская глаз с кафе, медленно пошел через эту выставку хлама. «Если бы мы договорились с Массимо встретиться на второй площади, я мог бы хоть подождать его у магазинчика «Красивые вещи», где всегда можно отыскать что-нибудь любопытное», — с досадой подумал Лело. «Но на второй площади нет кафе, поэтому он и в записке написал, и по телефону они договорились встретиться у кафе». Внезапно он понял, что допустил промах. «Точно ли, что на второй площади нет кафе? Ну, хотя бы второразрядного бара или остерии, где продают лишь вино, но над дверью сохранилась прежняя вывеска «Кафе Вина». Конечно, для посетителей балуна площадь с кафе именно та, где он сейчас стоит. Вторую площадь они называют «Пьяцетта». Но Массимо в балуне вообще прежде не бывал. Если он пришел на Пьяцетта и увидел кафе Вина, то вполне мог решить, что здесь и надо ждать. Лело резко повернулся, толкнув кого-то, уже рассматривавшего этот жалкий рынок. «Пардон, извините, пожалуйста». «Ничего, ничего», — ответила Анна Карла, подняв голову. Оба несколько смутились. Они были наслышаны друг о друге. но встречались крайне редко, случайно.